Глава 81. Новая встреча. Цанхай не мог понять, куда подевался младший брат, пока не нашел его спящим во флигеле. Глядя на юношу, толстяк вздохнул и заботливо поправил сползшее одеяло. Этот парень слишком застенчив и скрытен. От нечаянного прикосновения младший вздрогнул и настороженно распахнул глаза. На секунду в них промелькнуло что-то настолько необузданное и жестокое, что Цанхай испуганно замер, но тот сонно пробормотал: «Спасибо, младший брат». Цанхай задумчиво кивнул в ответ. Он не мог этого объяснить, но по какой-то причине всегда чувствовал настороженность рядом с этим молодым послушником. При том, что выглядел он невинным и безобидным, добродушный лентяй интуитивно чувствовал в нем скрытую угрозу. Юноша уловил это во взгляде старшего и ответил ему невинной улыбкой. Цанхай вздохнул. «Да чего же красив! Как ни посмотри!» Повинуясь внезапному порыву, он достал из рукава камень испытания духа и велел: «Приложи-ка руку, проверим, на каком ты сейчас уровне совершенствования. Как тебе удалось победить соперников в турнире?» Юноша спокойно, как человек, которому нечего скрывать, прижал ладонь к камню, и вдруг разлилось золотое сияние. Цанхай от удивления обомлел, но взял себя в руки и подозрительно осведомился. «Когда это ты успел достичь уровня золотого эликсира?» Молодой послушник бесхитростно ответил: «Несколько дней назад. Мы были в пути, ты крепко спал». Цанхай не знал, что и подумать, только и смог проговорить: «Учитель, должно быть, обрадуется». Теперь никто не скажет, что Сяо Яо принимает одних неудачников. Сам он на обретение золотого эликсира потратил больше 3 столетий. Даже гению Гунье Джиу понадобилось для этого 50 лет, а младший обрел его всего за 2 года. Но вслух он ничего не сказал. Не признаваться же младшему собрату, что все они настолько его хуже. Все эти новости так поразили Цанхая, что он всерьез обеспокоился. Довезет ли этакое сокровище обратно клан в целостности и сохранности? Вслух он пробормотал только: «Ветер ломает самые высокие деревья. Брат, не будем открывать твой талант другим. Лучше сохраним его в тайне». «Ого», — согласился юноша и натянул на себя одеяло. «Что-нибудь еще?» «Нет, нет». Цанхай прошелся по комнате, успокаиваясь. «Главное, контролируй свои эмоции, и ты совсем справишься. В конце концов, не так уж и важно, достанется ли нам эта лампада или нет». Судя по мелькнувшему в глазах юноши холодному презрению, он не разделял мнения своего старшего, но сдержался и просто согласился. «Хорошо, брат». Как только Цанхай вышел, молодой человек отбросил одеяло и поднялся с постели. Сняв нижнюю рубаху, он оголил худую грудь, покрытую глубокими порезами и рваными царапинами, явными следами нападения злых духов. Воспалившиеся раны причиняли ему жгучую боль. Юноша закрыл глаза, и лицо его стало сосредоточенным. Судорожно вцепившись в одеяло, он терпел муки, пока его порезы и травмы затягивались, словно тело его рождалось заново через страдания и боль. Заживление шло медленно, но постепенно. Кожа стала чистой и гладкой, и в области солнечного сплетения засветилась золотая капля. Он обессиленно откинулся на спину, не в состоянии вытереть бисеринки пота, покрывшие его лоб, а затем обхватил себя руками, пытаясь согреться. Почему же это тело, обретенное им спустя 500 лет, с таким трудом поддается восстановлению? За прошедшие несколько дней турнира количество участников сократилось вдвое. Цен Мисюань как раз перед поединком с последователем секты Сяо Яо благополучно победила скромного юношу из не самой преуспевающей секты, вышвырнув его с арены одним ударом кнута. Ее старший Инджуан нервно потер бровь. Контролировать младшую сестру у него получалось все хуже и хуже. Уверенная в собственной непобедимости, Цен Мисюань с нескрываемым презрением разглядывала нового противника. Красивый, изящный юноша в черном сюань-и с вышитыми серебряными рыбками вызвал у нее насмешливое фырканье. Молодой человек учтиво поклонился и произнес: «Обитель Сяо Яо, Цан Цзюминь». старшая сестра, с нетерпением жду ваш урок». Девушка ответила ему высокомерным взглядом. Впрочем, на последователей секты Сяояо почти все смотрели именно так. Она решила, что ради такого соперника кнут доставать не будет, справится с ним одним заклинанием. И в следующее же мгновение кубарем вылетела с поля боя. Перед ее помутившимся от неожиданности и гнева взором возникла тонкая рука, протянутая, чтобы помочь ей подняться, и смущенный голос спросил. «Сестра не была готова?» Цинми Сюань сначала побледнела, а потом позеленела от злости. «Ну, разумеется!» Не признаваться же при всем честном народе, что не смогла выстоять против первого же приема этого юноши. Молодой человек, представившийся именем Цан Цзюминь, усмехнулся. «Тогда будем считать, что я победил нечаянно». Инжуан бросился к младшей. «Что с тобой, сестренка?» Цинми Сюань прикрыла рану рукой и молча покачала головой. Собрат по секте помог ей подняться и повел прочь. Юноша в черном повернулся на арену и, глядя им вслед, принялся разминать пальцы. Девушка, едва переставляя ноги, постаралась отойти как можно дальше от трибун, но закашлялась кровью и лишилась чувств прямо на руках у старшего послушника. Инжуан был в смятении. Всего один прием, а его сестра ранена и повержена. Кажется, этот противник очень коварен. Цинми Сюань выздоравливала несколько дней, и все это время ей приходилось слушать разговоры живущих в том же, что и она, павильоне участников турнира. Собираясь на лужайке под ее окнами, они без устали восхищались дочерью Цюй Сюаньзи, наперебой рассказывая друг другу о том, что фея Ли – редкая красавица, увидеть которую посчастливилась только избранным. Надо ли говорить, что подобные речи настроение девушки не улучшали? «Интересно, если дерзнуть навестить ее, она рассердится?» – проговорил кто-то из молодых людей. Другой вопрошал. «Братья, как вы думаете, если я преподнесу ей в дар волшебную пилюлю для красоты лица, это же ее не оскорбит?» Раздался смешок. «Это может оскорбить Гунье, и он убьет тебя!» «Ничего, скоро откроется тайное царство Цянь-Юань, и фея Ли сможет туда отправиться». Среди восхищенного хора голосов Цинми Сюань расслышала и тот, что принадлежал послушнику, который раньше оказывал ей знаки внимания. Это открытие заставило ее заскрипеть зубами. Но что поделать, Лису Су гораздо благороднее ее по происхождению. Она дочь могущественного владыки с сильными духовными корнями и непререкаемым авторитетом в мире бессмертных. Ми Сюань могла утешать себя лишь тем, что обдумывала план, как подкараулить и украсть Сусу в тот момент, когда с ней рядом не будет могущественных представителей ее клана, а затем использовать энергию девушки для котла. От этих мыслей ей даже полегчало. А в это время Цанхай, крепко озадаченный увиденным на ринге, выпытывал у своего подопечного. «Младший брат, почему ты не стал сражаться с той девушкой из Чесяо, а сразу выбыл?» Цан Цзюминь улыбался, вытирая свой меч. «Я и сам не ожидал. Думала, она готова дать отпор. Тогда тебе повезло». Тот лишь смущенно пожал плечами в ответ. После победы в последнем поединке он вернулся на постоялый двор и целыми днями не покидал его, тренируясь сам с собой. Цанхай попытался излечить послушника от нелюдимости. «Младший, в твоем возрасте нужно больше общаться, завести полезные знакомства. Ты добился таких успехов, что многие хотели бы завести с тобой дружбу. Для чего тебе каждый день полировать этот меч?» Молодой человек молчал, и Цинхаю пришло на ум кое-что, от чего он развеселился. «Я ведь тоже был совсем как ты, молодой и интересный. Скажи-ка, тебе приглянулась какая-нибудь красавица?» Молодой человек продолжил вытирать меч и сухо ответил. «Нет». Но старший брат не обратил внимания на его дурное настроение и продолжил свой допрос с пристрастием. «Да ладно, что ты думаешь о девушке, с которой сражался сегодня? По-моему, она весьма не дурна. Она дочь главы секты Чжисяо, второй по величине и могуществу в мире небожителей. Но, похоже, ты слишком серьезен и совсем не разбираешься в нежных чувствах к женщинам». А я сегодня пошел пропустить стаканчик и слышал, что говорят о дочери секты Ханьян. Утверждает, что она необычно хороша собой. Затмит своей красотой любую девушку из трех миров. Но ее никто не видел, кроме ее духовных братьев. Не прогуляться ли нам с тобой к подножью горы Чанцзе? Авось посчастливится ее встретить. Его собеседник не проявил ни малейшей заинтересованности ни в одной из девушек. И Цанхаю осталось только скривить губы. Что ж, пойду навещу и подбодрю пострадавших в соревнованиях. Наконец-то, оставшись в одиночестве, младший собрат обхватил руками голову. Какое ему дело до дочери главы Чисяо или красавицы с горы Чанзе? Все, что ему нужно, это лампада успокоения души. Он должен добыть ее во что бы то ни стало. Никто не ожидал, что победителем турнира станет последователь секты Сяо-Яо. Все только и удивлялись, как такая никчемная братья сумела взрастить столь редкое дарование. Яо Гуан рассказывала, за тысячу лет такого не случалось. Жаль, что мы не пошли смотреть на его поединки. Говорят, он настолько же великолепен, как и Гун Яджиу. В ее голосе было столько восхищения, что Сусу подумала, если сама Яо Гуан в восторге, юноша и впрямь необыкновенно хорош. В воздухе от разволновавшейся феи исходили сияющие блики, и Сусу, улыбнувшись, заметила. Неважно, кто победитель, главное, что турнир оказался совсем не скучным. Стрельнув в Сусу любопытным взглядом, фея Яо Гуан поинтересовалась. «Сестра, почему после затворничества ты решила жить в долине? Ты полюбила людные места? Раньше тебе больше нравилось на горе Чанзе?» Та в ответ коснулась капли киновари между своих бровей, и в уголках ее глаз вспыхнула улыбка. «Просто я очень соскучилась по тебе». Яо Гуан засмеялась и указала ей за спину. «Смотри, твой младший брат тоже здесь». Сусу оглянулась и увидела Юэ Фуя. Он стоял, сжав от неловкости кулаки. «Старейшина собирается торжественно вручить лампаду победителю турнира», — объявил он. «Сестра, пойдемте на церемонию». Яо Гуан разбередила любопытство девушки своим рассказом о победителе, и та захотела на него взглянуть. «Пойду». Все вместе они отправились на священную гору небожителей, где должно было состояться торжество. Яо Гуан убежала вперед, и Фуя остался и виновато заговорил Сусу. «Прости, сестра, я не выиграл для тебя лампаду». От смущения он не мог поднять глаза от своих расшитых облаками сапог, сутулив обычно гордо расправленные плечи. Сусу ответила ему так же тихо. «Да зачем мне эта лампада для возвращения души умерших? Лучше подумаем вот о чем. Твой меч никуда не годится. У старшего брата есть пламень небес, и тебе нужно оружие не хуже». Юэ Фуя наконец-то поднял глаза и наткнулся на ее сияющие, как черные звезды, глаза, и в них он увидел свое отражение и сконфуженно пробормотал. «Ничего, мой духовный меч мне подходит», и поспешил вперед. Сусу удивилась, почему он убегает. Раньше они подружески общались, с ним она могла болтать о чем угодно, но теперь Фуя почему-то неловко рядом с ней. Цанхай прихватил на торжество жемчужину воспоминаний. С довольной улыбкой он сообщил собрату. «Когда владыка будет вручать тебе приз, я запечатлю этот момент, чтобы порадовать учителя и нашу духовную братью». Его младший выпил священную росу и заглянул в чарку, задумчиво хмыкнул, соглашаясь со старшим. Все вокруг засматривались на юношу. В любой секте такой талант – редкость, но еще большее любопытство у окружающих вызывало то, что его духовная сущность – небесный гром. Из-за подозрительности Цанхая в своих последних поединках юноша сдерживал силы, позволяя противникам продемонстрировать хотя бы пару приемов, прежде чем он отправит их за пределы ринга. Старейшины и ученики занимали свои места. Праздник проходил весело и шумно. Собратья из Ханьян приветствовали гостей на входе, растеряв всю важность, присущую ученикам лучшей секты, и тоже радовались от души. Вдруг юный послушник у входа отступил, давая дорогу, и все сразу повернулись в ожидании кого-то особенного. С волшебного меча, придерживая белую шелковую юбку с кисточками, спрыгнула девушка, и все увидели ее маленькие ножки, обутые в изящные вышитые туфельки. Нижнюю часть ее лица скрывала акулья вуаль, и над ней сияли прекрасные глаза и чистый белый лоб с каплей киновари между тонких бровей. Кто-то рядом с братьями секты Сяояо произнес: «Это дочь Цюйсюаньзы». И как ее зовут? Лисусу. Победитель турнира опустил глаза на чашку с росой в своих руках. Он не поднял головы и не посмотрел на прибывшую. Какая разница, как выглядит эта девушка? Она такая же, как и все остальные. Изящно красивая глупышка, ничего не знающая о жизни. Цанхай со вздохом проговорил: «Драгоценность на ладони Цюйсюаньзы поистине необыкновенное сокровище. Не зря он так бережет ее от посторонних глаз. Ханьян очень хорошо защищает ее. Она выделяется на фоне других послушников, ибо обладает редким талантом. И отец ее неоспоримый владыка бессмертного мира. Как все замечательно складывается». В его голосе чувствовалась зависть. По сравнению с великолепной сектой Ханьян, клан Сяояо был беден и не всегда в состоянии обеспечить своих последователей достойным духовным оружием. Раньше Цанхай мог позволить себе поважничать, хотя бы перед младшими, но теперь очевидно, что такая девушка будет смотреть на братьев Сяояо свысока, полагая их ленивыми и недалекими. Сусу прошлась к месту, где восседал Цюйсюаньзы. За ней шла Яо Гуан и Фуя. По дороге она случайно повернула голову и наткнулась на равнодушное лицо молодого человека в черном Сюаньи, расшитым серебряными рыбками. Она прищурилась, и яркая улыбка в ее глазах померкла. Молодой человек почувствовал ее взгляд и поднял голову. Его рука с чаркой застыла, их глаза встретились, словно и не минуло 500 столетий превратной судьбы. Все пережитое ледяным вихрем промелькнуло у Сусу в голове. Ее руки сжались в кулаки, а ногти впились в ладони. «Как такое может быть? Это он! Тантайцзинь!»